Отплыли часов в 9, дул хороший ветер, и кораблик час за часом быстро спускался вниз по Волге. На ночевку остановились у пологого правого берега, развели костер, сварили ушицы, знатно поужинали и улеглись спать кто где. Часть на корабле, часть команды на берегу, некоторое время травили байки. Спели несколько песен и, наконец, угомонились. Я лег на палубе кораблика, долго слушал песни команды, смотрел в ночное звездное небо. Вон большая медведица, полярная звезда. Еще угадал несколько известных созвездий. Потихоньку сморил сон. В середине ночи проснулся от шума драки, лязга железа. Пистолеты были за поясом, как всегда в походах. Я вскочил. В свете догорающего костра увидел чужих людей, дерущихся с матросами команды. Я вскричал. Тревога, нападение. «Сидор, за мной!» И бросился по сходням на берег. Недалеко от берега наткнулся на чужого мужика, пытавшегося пырнуть ножом рулевого. Сходу всадил ему пулю в брюхо, и рванул вперед. За мной уже бежал Сидор с саблей в руке. Вот двое чужаков с дубинами теснят одного из канониров, кажется, Артемия. Я выстрелил в грудь разбойника, а Сидор ловко полоснул второго с саблей поперек живота. В это время сзади раздалось какое-то кхеканье, и от сильного удара по голове я лишился чувств. Проснулся с сильной головной болью, чуть приоткрыл глаза и тут же зажмурил от рези. Солнце уже стояло высоко, в висках сильно стучало, тошнило. Все симптомы сотрясения мозга. Правда, я хорошо помню события текущей ночи. Интересно, чем окончилась схватка? Где Сидор? Что с кораблем? Я медленно разлепил веки. Надо мной был ровный белый потолок. Я скосил глаза. Тумбочка, на ней телевизор. Какой телевизор? На дворе 17 век. Сплю, что ли? Или от удара галлюцинации? Я, медленно борясь с тошнотой, сел. Окружающее было более чем реально. Это моя квартира в будущем. Тьфу ты, нет, в настоящем, тьфу ты, сейчас разберемся. На будильнике почти полдень. На улице слышны голоса людей, шум проезжающих машин. Так, это что же, опять домой вернулся? Это же сколько лет меня не было. Я включил телевизор. Шли новости, диктор сказал. Завтра... 17 марта 2006 года тысячи горожан пойдут на выборы мэра. Дальше я слушать не стал. Это что же получается? Там я пробыл почти 15 лет, а здесь третий день отпуска. Ничего себе, ёперный театр! Я оглядел себя в зеркало. Да нет, выгляжу хорошо, на свои 30 с хвостиком, даже седых волос нет. А какие 30? Мне сейчас должно быть изрядно больше 40. А где моя борода? Крестик вот на цепочке висит. Я оглядел себя. Трусов не было, стоял, в чем мать родила. Может, приснилось мне все это? Так уж больно все реально. Я потрогал голову, на затылке была изрядная шишка. Кто-то же меня ударил на ночевке. Я быстро посмотрел на ногу. Вот и шрам от татарской стрелы, когда летал при обороне Рязани. Голова просто раскалывалась. Сердце резко бухало в груди. Не сошел ли я часом с ума? В мыслях еще там, на берегу у корабля, а сам здесь, в квартире. Я прошлепал на кухню, открыл холодильник, вытащил бутылку запотевшего пива. Хорошо отхлебнул. Пиво настоящее, холодильник тоже. Да что же это делается-то, а? Кто мне все это объяснит? Раздался звонок телефона. Я снял трубку. Мой коллега и приятель Женька Тинаев. Как дела? Нормально. Не рассказывать же ему о татарах, корабле, лечении шведского короля. Как отпуск протекает? Или еще не успел в полной мере насладиться? Что делаешь? Пиво пью. Самое дело для отпуска. А не хочешь на природу выехать, на шашлычок? Дамы будут. Нет, не сегодня, голова болит. Вчера пить меньше надо было. Мы попрощались, я положил трубку. Вот расскажи я ему, что меня разбойник по голове дубиной ударил. А что же делать-то? Это со мной на самом деле было или бред? Я решил прогуляться, зайти в магазин. В холодильнике пусто. Пока спускался по лестнице, встретил соседей. Они вежливо поздоровались и прошли мимо. Неужели я не изменился? Вышел на улицу, и меня оглушил звук проезжающих машин. Громкий смех проходящих мимо молоденьких девушек. Я стоял и таращился на улицу, узнавая и не узнавая. Дотащился до магазина, купил колбасы, батон ржаного хлеба и пива. Побрел домой. Да что же это со мной? Воспоминания были так реальны, а Настенька стояла перед глазами, как живая. Дома я перекусил и стал думать. В конце концов, отпуск только начался. Поеду-ка я в Москву. Найду Петроверикский переулок. Конечно, многое там изменилось, но излучина реки, может быть, какие-то каменные дома остались. Решено. Я полазил по карманам и заначкам, взял паспорт, бросил в небольшую сумку белье и бритву и помчался на вокзал. Аэропорта в нашем городишке не было, пришлось ехать поездом. С трудом купил билет на проходящий поезд. Лето, отпуска, сезон. И уже через час трясся на верхней полке. Чем ближе поезд подъезжал к столице, тем больше меня охватывало нетерпение. Я пытался себя урезонить. Что ты там хочешь увидеть? Встретить Настеньку? Так уже 3 века прошло. А может, меня гнало желание увидеть бывший дом, убедиться, что все, что со мной произошло, было в реальности. Не успел поезд остановиться, как я спрыгнул на перрон Курского вокзала, нанял такси и назвал цель. Петроверикский переулок.